Глава 6. Господь сказал Иисусу: «Я отдаю в твои руки Иерихон, и его царя, и могучих воинов. Пусть все ваше войско 6 дней подряд обходит вокруг города, по одному разу в день. Перед ковчегом должны идти 7 священников, каждый с рогом в руках. А на 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и пусть священники трубят в рог. А когда затрубит рог, когда вы услышите зов трубы, пусть все ваше войско издаст громкий боевой клич. Тогда стены Иерихона рухнут, и вы войдете в город сразу со всех сторон». Созвав священников, Иисус Навин сказал им: «Несите ковчег договора. И пусть 7 священников, каждый с рогом в руках, идут перед ковчегом Господа». Войску Иисус приказал: «Ступайте, обойдите вокруг города, и пусть перед ковчегом Господа идут воины, готовые к бою». Когда Иисус отдал войску такой приказ, 7 священников, каждый с рогом в руках, пошли, трубя, вперед пред Господом. За ними следовал ковчег договора с Господом. Перед священниками, трубившими врага, шли воины, готовые к бою. А за ковчегом — отряд, замыкающий шествие. Не умолкая, трубили рога. Иисус приказал войску: «Не издавайте боевого клича, пусть ни слова не слетает с ваших уст. Настанет день, когда я прикажу вам издать боевой клич. И вот тогда кричите». Они обнесли ковчег Господа вокруг города 1 раз и возвратились в стан на ночлег. На другой день Иисус встал рано утром, и священники вновь понесли ковчег Господа. 7 священников, каждый с рогом в руках, шли, трубя, перед ковчегом Господа. Перед ними шли воины, готовые к бою, а за ковчегом Господа — отряд, замыкающий шествие. Не умолкая, трубили рога. Так на второй день они еще раз обошли вокруг города и вернулись в стан. Они делали так в течение 6 дней. На 7-й день они встали с зарею и обошли вокруг города в обычном порядке, но 7 раз. Лишь в этот день они 7 раз обходили город. На 7-й раз, когда священники затрубили врага, Иисус приказал войску: «Издайте боевой клич! Господь отдал вам этот город! Вместе со всеми, кто в нем находится, этот город предан заклятию. Он должен быть уничтожен, отдан Господу. Лишь Раав, публичную женщину, оставьте в живых вместе со всеми, кто будет у нее в доме, за то, что она спрятала наших разведчиков. Остерегайтесь того, что предано заклятию. Если вы что-то предадите заклятию, а потом возьмете заклятое, то заклятие падет на весь стан израильтян, и вы наведете на него беду. А серебро, золото, медные и железные изделия посвящены Господу, и их надо положить в сокровищницу Господа». И все войско прокричало боевой клич, трубили рога. Громкий боевой клич издали израильтяне, когда услышали звук рога. И стены города рухнули. Воины ворвались в город со всех сторон и овладели им. Они предали заклятию все живое, что было в городе. Перебили мечом мужчин и женщин, детей и стариков, быков, овец, коз, ослов. 2 лазутчикам, которые ходили в эту страну на разведку, Иисус сказал: «Исполните свою клятву, ступайте в дом той публичной женщины и выведите ее из города вместе со всеми ее родными». Тогда эти юноши-лазутчики пошли, вывели из города и Раав, и весь ее род, отца, мать, братьев, родных, и увели их подальше от стана израильтян. Город и все, что в нем было, израильтяне сожгли. Серебро, золото, медные и железные изделия положили в сокровищницу дома Господнего. Раав, публичную женщину и весь ее род, всех родных ее, Иисус оставил в живых за то, что она спрятала лазутчиков, которых Иисус послал в Иерихон на разведку. Ее род и по сей день живет среди израильтян. В ту пору Иисус произнес проклятие: «Проклят пред Господом тот, кто вновь отстроит город Иерихон. Заложит он основание, потеряет старшего сына, навесит ворота, потеряет младшего сына». Господь был с Иисусом, и слух об Иисусе прошел по всей стране.